«Я знаю», – перебил я его. «Именно поэтому я готовлю новый проект – нефтеперерабатывающий завод с современными установками крекинга». Варвара впервые за весь разговор посмотрела мне прямо в глаза. И снова новый проект в Москве, в ее голосе смешались профессиональные интересы и личная обида. «Да, и он не менее важен, чем танки», – я выдержал взгляд девушки. «Без него все остальное теряет смысл». Она отвернулась, снова уходя в свою отстраненность. «Что ж, вам виднее, вы теперь московский начальник, ладно, эмоции потом. Хорошо, что с остальными системами? Я разложил на столе полный комплект чертежей, давайте по порядку». Руднев выступил вперед, с ходовой частью удалось решить проблему износа катков. Новый сплав показывает хорошие результаты, но есть сложности с траками, на высоких скоростях наблюдается биение. Я говорила, что нужно менять геометрию зацепления. Варвара подошла к столу и ткнула карандашом в чертеж. «Вот здесь и здесь. Иначе на скорости выше 30 км начинается резонанс». Звонарев согласно кивнул. «С подвеской тоже не все гладко. Торсионы выдерживают, а вот амортизаторы летят. Особенно при движении по пересеченной местности. Что с броней?» Я повернулся к Циркулеву. Тот педантично разложил образцы сварных швов. Качество соединения улучшилось после внедрения новой технологии, но есть проблема с неравномерностью прогрева при сварке. В результате имеются внутренние напряжения в броне, а самое сложное – это трансмиссия. Варвара снова включилась в обсуждение, хотя по-прежнему избегала смотреть мне в глаза. При резких поворотах происходит заклинивание бортовых фрикционов. Мы перепробовали разные варианты компоновки. И что предлагаете? Я старался сосредоточиться на технических деталях, хотя ее близость заставляла сердце биться чаще. Нужно полностью менять конструкцию поворотного механизма. Она быстро набросала схему. Вот такая система позволит. А как обстоят дела с пушкой? Перебил я, заметив, что остальные начали переглядываться. Звонарев потер затылок. Стабилизатор работает нормально, но есть проблемы с откатом при стрельбе. И еще, механизм заряжания иногда клинит при больших углах возвышения. Мы проговорили еще около часа, разбирая каждый узел, каждую деталь. Проблем оказалось много, но все они были решаемы, технически решаемы. А вот что делать с нарастающим отчуждением между мной и Варварой, я не знал. После технического совещания день у меня был заполнен делами. Я посетил новый цех термической обработки, где Руднев демонстрировал усовершенствованную технологию закалки броневых листов. Затем долго беседовал с рабочими сборщиками, выясняя их мнение о новом конвейере. После обеда в заводской столовой, где по-прежнему неплохо кормили, встретился с Байковым. Директор озабочен вопросами снабжения и нехваткой квалифицированных кадров. К вечеру, когда большинство сотрудников разошлись по домам, я наконец решился. Позвонил Варваре в конструкторское бюро. «Нам нужно поговорить, не только о работе». Пауза в трубке показалась бесконечной. «Хорошо», — наконец ответила она. «Приходи ко мне. Ты помнишь адрес? Как я мог забыть? Маленькая квартира на Свердловской набережной, где мы провели столько вечеров за чертежами и спорами о будущем. В 7 часов я поднимался по знакомой лестнице. В окно подъезда виднелась «Волга», по которой медленно плыла грузовая баржа. Наверху скрипнула дверь. Варвара стояла на пороге, уже не в рабочем комбинезоне, а в простом домашнем платье. От этого она казалась особенно беззащитной. «Проходи», — сказала она тихо. «Чай будешь?» В маленькой кухне все осталось по-прежнему. Старый буфет, чертежи на стене, любимая чашка с отбитой ручкой. Только между нами теперь словно выросла невидимая стена. В тесной кухне повисло молчание. Варвара разливала чай, стараясь не встречаться со мной взглядом. На столе, помимо чертежей, лежало несколько писем. Я узнал московские штемпели. Не отвечала на письма, потому что не знала, что ответить, вдруг сказала она, словно прочитав мои мысли. «Да и что тут скажешь? Ты теперь в Москве, у тебя большие проекты, танки, теперь вот нефть. Варя, нет, дай договорить». Она наконец посмотрела мне в глаза. «Я все понимаю, правда, ты не можешь иначе. Тебе нужен размах, большое дело, а я просто инженер. Мне интересно возиться с моторами, решать конкретные задачи. Ты не просто инженер, ты, я знаю, кто я». Она слабо улыбнулась. Девчонка из гаража Автодора, которая влюбилась в большого начальника, думала, что смогу быть твоим соратником. Но ты уходишь все дальше и дальше. Сначала танки, теперь нефть, а я остаюсь здесь, со своими двигателями. Я смотрел на ее руки, сильные, умелые руки инженера, с въевшимися пятнами машинного масла, руки, которые могли так нежно обнимать. «Мы могли бы». «Нет», она покачала головой, «не могли бы. Ты уже сделал свой выбор, и я тоже должна сделать свой». За окном догорал осенний вечер, где-то внизу шумела Волга, а мы сидели в полутемной кухне и прощались, с любовью, с мечтами, с тем, что могло бы быть, но не случилось. «Береги себя», сказала она, когда я уже стоял в дверях, «и удачи с твоими проектами». Дверь закрылась. Я медленно спускался по лестнице, понимая, что эта глава моей жизни завершена. Впереди новый проект, новые задачи, новые горизонты. Но часть меня навсегда останется здесь, в маленькой квартире на Свердловской набережной. Неделя прошла как в тумане. Я приезжал на завод раньше всех и уходил последним. Работа стала спасением. Только погрузившись в производственные проблемы с головой, можно не думать о пустой квартире на Свердловской набережной. Каждое утро начиналось с обхода цехов. Звонарев докладывал о доводке подвески, Руднев демонстрировал улучшения в механической обработке. Циркулев педантично фиксировал все параметры испытаний в своих бесконечных журналах. С Варварой мы встречались только на технических совещаниях. Она держалась подчеркнуто официально, обсуждая исключительно рабочие вопросы. Лишь иногда я ловил на себе ее взгляд, и тогда сердце снова начинало ныть. К среде удалось наладить производство коробок передач. Новый участок заработал в полную силу. Четверг ушел на решение проблем с поставками инструмента. В пятницу провели успешные испытания модифицированной системы охлаждения. По вечерам я сидел в заводском кабинете, разрабатывая план нефтяного проекта. Страницы блокнота заполнялись схемами установок крекинга, расчетами мощностей, списками необходимого оборудования. Вороножский, зайдя как-то вечером, долго рассматривал мои наброски. Масштабно задумано, но без современных катализаторов это все будет работать в полсилы. Знаю, я показал ему письмо от Величковского об Ипатьеве. Поэтому и готовлю почву для серьезного разговора. В субботу провели расширенное совещание по качеству. Байков хмурился, глядя на графики брака, но я видел, что завод постепенно выходит на нужный уровень. В воскресенье я собрал чемодан. Утром понедельника предстояло возвращаться в Москву. Новый проект требовал полной отдачи, а значит, нужно окончательно оставить прошлое позади. Из окна поезда я смотрел на удаляющиеся заводские трубы. Где-то там, в лабиринте цехов и конструкторских бюро, оставалась часть моей жизни. Но впереди ждала другая работа. Может быть, самая важная из всех. В портфеле лежал толстый блокнот с планами нефтяного завода. Пора начинать новую главу. Глава 20. Еще профессор. Поезд прибыл на Рязанский вокзал поздно вечером. Моросил мелкий осенний дождь, превращая московские улицы в зеркальное крошево огней. У перрона ждал черный полет Д. Верный Степан, как всегда, готов меня встретить. Я позаботился, чтобы он ездил теперь на нашей новой машине. Знакомые улицы проплывали за окном автомобиля. Москва жила вечерней жизнью. В окнах горел свет, у продуктовых магазинов еще толпился народ, по булыжным мостовым громыхали редкие телеги. В моем портфеле лежала толстая папка с планами нефтяного проекта. Я рассеянно поглаживал потертую кожу, размышляя о предстоящей работе. Нужно с головой погрузиться в дело. Только так можно заглушить щемящую пустоту в груди после расставания с Варварой. «К вам домой, Леонид Иванович?» – негромко спросил шофер, притормаживая на перекрестке. «Нет, в контору», – я встряхнулся, отгоняя непрошенные мысли. «Надо подготовиться к завтрашнему дню». В моем кабинете на моросейке горела настольная лампа. Верный Головачев, зная мои привычки, позаботился об освещении. На столе аккуратной стопкой лежала свежая почта, рядом папка с пометкой «Срочно». Я снял пальто, повесил его на старинную вешалку красного дерева, достал из портфеля записи по нефтяному проекту. Теперь это станет главным делом, масштабным, сложным, требующим полной отдачи. Первым в списке неотложных дел стояла встреча с Ипатьевым. Знаменитый химик был ключевой фигурой в вопросах нефтепереработки. Без его опыта и знаний проект не сдвинется с места. За окном глухо прогремел трамвай. Я подошел к карте на стене, огромной, во всю стену, с разноцветными пометками возможных месторождений. Где-то там, в Волжских степях, под толщей земли, скрывались запасы нефти, способные изменить будущее страны. Вернувшись к столу, я придвинул лампу ближе. Ночь обещала быть долгой. Нужно проработать все детали предстоящего разговора с Ипатьевым. А личное что ж, личное придется оставить в прошлом. Впереди новый большой проект, который требовал всех сил и внимания. На старинных часах Павел Бури пробила полночь. Москва засыпала, а в окнах моей конторы на Моросейке все еще горел свет. Я разложил на столе бумаги из папки с пометкой «Срочно». Сводки с нефтеперерабатывающих заводов, отчеты по качеству топлива, результаты испытаний дизелей. От Грозного до Баку, везде одна и та же картина. Устаревшие оборудование, допотопные методы переработки, низкое качество продукции. На отдельном листе я начал выписывать ключевые проблемы. Первое – нехватка современных установок крекинга. Второе – отсутствие эффективных катализаторов. Третье – неразвитая система контроля качества. Это только технические вопросы, а ведь есть еще организационные и финансовые. Где-то в глубине здания часы пробили 2 ночи. Я потер уставшие глаза, подошел к окну. Москва спала. Только редкие огни напоминали о ночной жизни большого города. На столе зазвонил телефон. В такой час это мог быть только Мышкин. Леонид Иванович, его тихий голос звучал как всегда спокойно. Я подготовил справку по нефтяной отрасли, как вы просили. Слушаю. Ситуация сложная. Южнефть фактически контролирует всю переработку. Директор Игорь Платонович Студенцов, выдвиженец из рабочих. Но, Мышкин сделал характерную паузу. Очень непростая фигура. За внешней доброжелательностью скрывается железная хватка. Мастер закулисных интриг. Что конкретно? Я придвинул блокнот. Начинал простым рабочим на промыслах, быстро выдвинулся. Сейчас ему 42 года. Внешне производит впечатление типичного пролетарского выдвиженца, но, снова пауза. У него обширные связи в наркоматах. Умеет расположить к себе нужных людей. Никогда не повышает голос, но его боятся. Коллекционирует компромат на всех, с кем работает. Я сделал пометку в блокноте. За последнюю неделю, продолжал Мышкин, Студенцов провел несколько встреч с руководством Южнефти. Запросил в архиве материалы по довоенной нефтепереработке, особенно по заводам Набеля. Он знает о нашем проекте? Пока нет, но у него везде свои люди. Скоро узнает. После разговора я откинулся в кресле. Значит, Студенцов, невысокий, плотный, с какой-то кошачьей мягкостью движений, как писали о нем в досье, необычные серо-зеленые глаза, тихий, вкрадчивый голос с легким оканьем, привычка промокать губы льняным платком после каждой фразы, опасный противник, не шумный деятель вроде Черноярского, а тихий и методичный, такие намного опаснее. Что ж, борьба за нефть обещала быть непростой. Уснул я прямо в кресле, разбудил меня Головачев, деликатно покашливая в дверях. Леонид Иванович, уже 8 утра. Чай принести? За чаем я просматривал утреннюю почту. Письмо от Величковского лежало сверху. Видимо, Головачев специально положил его первым. Старый профессор писал о недавней встрече с Ипатьевым. Намекал на возможность организовать знакомство. Я достал чистый лист бумаги. Нужно тщательно подготовиться к разговору. Николай Александрович человек старой школы. Ценит основательный подход. К 10 часам у меня был готов подробный план беседы. На столе лежали выписки из иностранных технических журналов о последних достижениях в области нефтепереработки, отчеты по испытаниям топлива, схемы новых установок крекинга. «Вызовите ко мне профессора Величковского», — попросил я Головачева, берясь за телефонную трубку. Еще я успел просмотреть все последние материалы по нефтепереработке. На столе передо мной лежал немецкий технический журнал с описанием новых установок крекинга фирмы «Баджер». Рядом американские статьи о катализаторах. «Семен Артурович, я вызвал секретаря, зайдите ко мне». Головачев появился через минуту, по обыкновению в круглых очках и с папкой документов под мышкой. Что у нас по довоенным нефтеперерабатывающим заводам? Особенно интересуют установки Набеля. Сейчас, Леонид Иванович, он быстро перебрал бумаги. Вот, нашел. До революции основные мощности были сосредоточены в Баку. Нобель применял передовые для того времени технологии. Я слушал его доклад, делая пометки в блокноте. Выходило, что за 15 лет мы сильно отстали. Те же установки, что стояли при Набеле, давно устарели, а новых практически не строили. Пока Головачев настраивал связь, я еще раз просмотрел записи. Нужно попросить Величковского помощь с Ипатьевым, а это требовало серьезных аргументов. Хоть старый профессор и сам предлагал знакомство с Ипатьевым. В трубке раздались гудки, потом знакомый старческий голос. «Слушаю вас, Николай Александрович, доброе утро. Краснов беспокоит. Нужно срочно встретиться. Дело государственной важности. Хаем, профессор помолчал. Что-то срочное по металлургии. Нет, по нефтехимии. Помните наш разговор об Ипатьеве? Снова пауза. Я почти видел, как Величковский теребит седую бородку, обдумывая ответ. Я приду через час. Я как раз собирался пить чай. Заодно и побеседуем. Отлично, жду вас через час. Положив трубку, я начал собирать документы для встречи. Первым делом статьи об американских методах нефтепереработки. Потом результаты испытаний наших дизелей на существующем топливе. И, наконец, схема будущего нефтеперерабатывающего завода. В дверь кабинета негромко постучали. «Войдите», — отозвался я, поднимая голову от бумаг. На пороге стоял Величковский. Седая бородка чуть подрагивала. Верный признак того, что профессор взволнован. «Доброе утро, Леонид Иванович». Он прошел к креслу, попутно бросив взгляд на разложенные на столе журналы. «О, я смотрю, вы уже изучаете последние американские достижения в нефтепереработке?» «Да, Николай Александрович, после вашего письма об Ипатьеве», Величковский покачал головой. «Боюсь, с Владимиром Николаевичем будет непросто», Величковский покачал головой. «В 1927 году у него были серьезные неприятности. АКПУ подозревала его в связях с немецкой разведкой из-за частых поездок в Германию. Только вмешательство Серго Орджоникидзе тогда спасло положение. С тех пор он крайне осторожен в контактах». Я нахмурился. «Но ведь вы говорили, что он единственный, кто по-настоящему разбирается в катализе». «Именно так», Величковский достал из кармана сюртука потрепанный платок, протер стекла пенсне. «Его работы по каталитическим процессам – это целая эпоха в науке. Сейчас он консультирует Universal Oil Products в Чикаго. Американцы носят его на руках, и все же нам нужно попытаться привлечь его к проекту». Я подвинул профессору последние результаты испытаний дизелей. «Без качественного топлива вся программа под угрозой». Величковский внимательно изучил графики. «Да», – пробормотал он. «Ситуация действительно серьезная. Знаете, он поднял на меня взгляд. Есть одна возможность. Ипатьев всегда болезненно переживал, что его открытие не находит применения в России. Если показать ему реальный масштабный проект, где его идея получит воплощение, может быть, он согласится. И где он сможет создать свою научную школу», подхватил я, «свою лабораторию». «Именно», Величковский оживился. «К тому же, у него здесь остались ученики. Например, молодой Разуваев, талантливейший химик. Ипатьев относится к нему почти как к сыну. А что если...» Я начал быстро записывать в блокнот. «Что если предложить ему создать целый научно-исследовательский институт с полным финансированием, современным оборудованием и, самое главное, с гарантиями безопасности», веско добавил Величковский. «На самом высоком уровне». Мы проговорили еще около часа, обсуждая детали предстоящей встречи с Ипатьевым. Когда профессор уходил, я заметил, что его походка стала более энергичной, как всегда, когда он увлекался интересной научной задачей, а я остался размышлять над тем, как обеспечить те самые гарантии безопасности. Для этого нужно задействовать совсем другие связи. Вечером того же дня я приехал в штаб РККА. В коридорах пустынно. Рабочий день закончился. Только в кабинете Смородина по-прежнему горел свет. «А, Леонид Иванович», комбриг поднялся из-за стола, протягивая руку. «Как раз собирался вам звонить. У нас тут интересная информация по нефтяному вопросу». Я опустился в жесткое кресло для посетителей. На стене тикали массивные часы, напоминавшие корабельный хронометр. «Петр Данилович, мне нужна ваша помощь». Я кратко обрисовал ситуацию с Ипатьевым. «Без его знаний мы не сможем наладить производство качественного топлива для танковых дизелей». Смородин задумчиво побарабанил пальцами по столу. На его лице, обычно непроницаемом, промелькнуло какое-то выражение. «Значит, академик Ипатьев», он выдвинул ящик стола, достал папку в красной обложке. «Да, здесь есть кое-что интересное. АКПУ им плотно интересовалась. Но у нас свой взгляд на этот вопрос. То есть, видите ли», Смородин понизил голос, «военная разведка давно следит за развитием нефтехимии в США, особенно за работами Universal Oil Products, и мы прекрасно понимаем ценности Патьева». Он встал, прошелся по кабинету. «Я поговорю с кем надо. Думаю, мы сможем обеспечить ему, скажем так, режим наибольшего благоприятствования. Под эгидой военного ведомства, конечно, АКПУ. С ними тоже решим вопрос», Смородин усмехнулся. «У нас есть свои каналы влияния. Главное, чтобы сам академик согласился работать. Я достал из портфеля записи по проекту. Вот здесь подробный план института нефтепереработки. Современное оборудование, лаборатории, опытное производство. Хорошо, кивнул Смородин. Я организую необходимые документы. Скажем, спецпропуск первой категории, дача на Николиной горе, личный автомобиль с шофером и полная свобода научной работы, добавил я. В разумных пределах, конечно. Камбрик многозначительно поднял бровь. Но да, пусть занимается наукой. Нам нужны результаты. Когда я уходил, Смородин добавил. Да, и еще, за ним могут присматривать некоторые товарищи. Но это будет исключительно в целях его безопасности. Чтобы, так сказать, ничто не мешало научной работе. По дороге домой я обдумывал результаты разговора. Похоже, военные всерьез заинтересованы в проекте. А значит, у Ипатьева будет надежная защита. Теперь нужно тщательно подготовиться к встрече с самим академиком. На следующее утро я поехал в наркомтяжпром. Массивное здание на Варварке встретило привычной суетой. Снаружи разгружались грузовики с оборудованием. Внутри по лестницам спешили служащие с папками документов. Секретарь наркома, увидев меня, только кивнула. Я был в списке тех, кого пропускали к Серго без доклада. Орджоникидзе стоял у окна, разговаривая по телефону. Его характерный грузинский акцент звучал жестко. «Слушай, дорогой, ты мне объясни, почему станки второй месяц на складе стоят? Что значит согласование? Завтра же, чтобы все было на месте». Заметив меня, он махнул рукой. «Проходи», мол. Закончив разговор, грузно опустился в кресло. «А, Леонид, садись. Знаю, зачем пришел. Про твой нефтяной проект уже наслышан». Я начал раскладывать на столе документы, но Серго остановил меня. «Погоди с бумагами. Скажи прямо, чем помочь?» «Серго Константинович, нужно привлечь Ипатьева. Без него качественного топлива не получим». Орджоникидзе прищурился. «Владимира Николаевича, ХМ», он побарабанил пальцами по столу. «Сложный вопрос. На него многие зубы точат. Правые его своим считают, АКПУ подозревает. Но вы же знаете ему цену как ученому». «Знаю», Серго встал, прошелся по кабинету. «Помню, в 27-м еле отбили его. Сейчас, правда, времена другие». Он остановился, посмотрел на меня. «Ладно, что предлагаешь?» Я кратко изложил план с институтом. Орджоникидзе слушал внимательно, иногда кивая. «Хорошо придумано. Институт под наркоматом, значит, я смогу прикрыть. С товарищем Сталиным я поговорю, объясню важность для промышленности. Он поймет, сам всегда за технический прогресс. А СКПУ? Не твоя забота», отмахнулся Серго. «Ягода знает мое отношение к спецам, да и военные, я слышал, уже подключились». Он хитро глянул на меня. «Есть некоторые договоренности. Вот и хорошо, действуй. Только учти, результат нужен быстро. Сам понимаешь, время сейчас такое горячее». Уже у двери он накликнул меня. «И вот еще что. Я слышал, Студенцов из Южнефти уже начал какие-то игры. Ты с ним поосторожнее. Скользкий тип. За ним многие стоят». «Справлюсь, Серго Константинович. Верю. Но если что, сразу ко мне. Мы таких деятелей знаем, как осаживать». Выйдя из наркомата, я перевел дух. Теперь, с поддержкой и военных, и Орджоникидзе, можно всерьез готовиться к разговору с Ипатьевым. А Студенцов, что ж, пусть готовит интриги. Посмотрим, чья возьмет. Вечером я собрал в своем кабинете Величковского и Мышкина. На столе дымился крепкий чай в подстаканниках, горела настольная лампа под зеленым абажуром. «Итак, что мы знаем об Ипатьеве?» Я раскрыл блокнот. «Николай Александрович, вы его хорошо знаете лично». Величковский снял пенсне, протер стекла. «Владимир Николаевич, как бы точнее описать, генерал-лейтенант царской армии, между прочим, академик. При этом удивительно скромен в быту. Его страсть только наука, особенно катались при высоких давлениях. А что необычного в его привычках?» Я пристально посмотрел на Мышкина. Тот достал неизменную записную книжку. «По нашим данным, Ипатьев каждый день работает в лаборатории строго с 6 утра. Обязательно сам проверяет показания приборов. Коллекционирует старинные манометры. Считает их более точными, чем современные. И еще», добавил Величковский, «он фанатично предан своей установке высокого давления. Сам сконструировал ее еще до революции. Называет моя старушка». Я сделал пометку в блокноте. «А что случилось с той установкой?» Мышкин чуть подался вперед. «Она до сих пор хранится в запасниках военно-химической академии. После отъезда Ипатьева ее законсервировали. Вот как, я задумался. А если, Леонид Иванович, Величковский вдруг оживился, вы думаете о том же, о чем и я, его старушка. Именно, я быстро набросал план. Мышкин, вы можете организовать доступ к установке? Через военных, да, но потребуется время на расконсервацию. Сколько? Дня 3-4. Нужно очень аккуратно, механизмы тонкие. А самое главное, добавил Величковский, там есть манометр Шеффера и Буденберга 1898 года. Ипатьев говорил, что это лучший прибор, который он когда-либо видел. Я продолжал писать. Хорошо, значит, так, готовим лабораторию в новом здании. Устанавливаем его старушку. Рядом монтируем современное американское оборудование для сравнения. И он не устоит, закончил Величковский. Для Владимира Николаевича возможность сравнить работу его установки с новейшими образцами. Это как для ребенка конфета. Более того, тихо добавил Мышкин, через свои каналы я узнал, что в Америке ему не дают развернуться. Держат как консультанта, но к серьезным разработкам не подпускают. Берегут секреты. Я встал, прошелся по кабинету. Значит, решено. Мышкин, организуете доставку установки. Николай Александрович, проверите ее состояние, подготовите к запуску. Я договорюсь о помещении и новом оборудовании. И где встреча? Спросил Величковский. В лаборатории. Без официоза, без начальства. Только он, его любимая установка и возможность по-настоящему заниматься наукой. Когда они ушли, я еще долго сидел над планом. Все должно быть идеально. Каждая деталь. Ипатьев, ученый старой школы, он оценит тщательность подготовки. Глава 21. Новый план. Следующие 3 дня прошли в напряженной работе. Для лаборатории я выбрал помещение в старом корпусе бывшей Михайловской артиллерийской академии. Дореволюционное здание с толстыми стенами, высокими потолками и надежными перекрытиями, способными выдержать установки высокого давления. Осторожнее. Величковский лично руководил разгрузкой старушки Ипатьева. Это оборудование делали в Германии до войны, таких приборов больше нет. Массивная установка, похожая на помесь броневой башни с перегонным кубом, медленно плыла на талях. Медь и сталь тускло поблескивали в свете ламп. Мышкин организовал бригаду военных механиков для расконсервации. Они работали круглые сутки, бережно очищая каждую деталь. Величковский не отходил от них ни на шаг, проверяя каждое движение. Вот здесь, он указывал на хитросплетение трубок, особая система охлаждения. Владимир Николаевич сам ее разработал для опытов с катализом при высоких температурах. Параллельно шел монтаж нового оборудования. Я специально заказал через военных последние образцы американских установок, чтобы Ипатьев мог сравнить возможности. Леонид Иванович, окликнул меня Величковский. Взгляните, мы нашли его записную книжку. Она была спрятана в корпусе установки. Я осторожно взял потертый кожаный блокнот. Убористый почерк Ипатьева, формулы, схемы, какие-то пометки на полях. Оставьте на его рабочем столе, распорядился я. Пусть все будет как 15 лет назад. К вечеру 3-го дня лаборатория была готова. У окна рабочий стол красного дерева, еще дореволюционный. На нем аккуратно разложенные журналы наблюдений в софьяновых переплетах. В углу огромный шкаф с химической посудой и реактивами. Я прошелся по помещению, проверяя каждую мелочь. Величковский колдовал над манометром Шеффера и Буденберга, протирая стекло мягкой замшей. Как думаете, Николай Александрович, сработает? Профессор поправил пенсне. Должно сработать. Владимир Николаевич прежде всего ученый. А здесь, он обвел рукой лабораторию, здесь все дышат настоящей наукой. Не показухой, не бюрократией, а именно исследовательской работой. Ну и прекрасно. Значит, можно работать. Мышкин докладывал, что Ипатьев сейчас в Москве. Остановился у своего ученика Разуваева на Пятницкой. Отлично, я посмотрел на часы. Николай Александрович, завтра в 6 утра прошу встретить его у подъезда и привезти сюда. Все должно выглядеть как случайная встреча старых коллег. Уходя из лаборатории, я еще раз окинул взглядом помещение. Все готовы для решающей встречи. В 6 утра я уже был в лаборатории. За окном едва брезжил октябрьский рассвет. Старинные часы на стене мерно отсчитывали минуты. Ровно в 7:45 послышались шаги в коридоре. Дверь открылась, и Величковский ввел 2 человек. Ипатьев выглядел именно так, как я его представлял по фотографиям. Высокий, прямой, с военной выправкой и проницательным взглядом. Академик был в безупречном темном костюме и на крахмаленной сорочке. Его спутник являл собой полную противоположность. Растрепанные русые волосы, помятый твидовый пиджак и при этом изысканный шелковый шейный платок небесно-голубого цвета. Он рассеянно оглядывал лабораторию, будто просчитывая что-то в уме. «Владимир Николаевич, начал Величковский, позвольте представить». Но Ипатьев уже не слушал. Его взгляд остановился на установке в центре лаборатории. Академик медленно подошел к знакомому агрегату, провел рукой по отполированной меди манометра. «Моя старушка», — произнес он тихо, — «как она здесь оказалась?» «Мы подумали, что ей здесь самое место», — ответил я, — «в настоящей исследовательской лаборатории». Ипатьев обернулся, внимательно посмотрел на меня. «Молодой человек, вы хоть представляете, что можно делать на этой установке? Например, исследовать каталитический крекинг при высоких давлениях?» Я подошел к столу, развернул схемы. «Нам крайне необходимы новые катализаторы для производства качественного топлива». Спутник Ипатьева вдруг отмер, подошел к схемам. «МММ», — протянул он, рассматривая чертежи. «Интересная концепция. Если использовать алюмосиликатные катализаторы при температуре», — он замолчал, что-то подсчитывая в уме. «Это Гавриил Лукич Островский», — представил его Ипатьев. «Мой ученик и, смею сказать, один из самых светлых умов в области катализа». Островский, казалось, не слышал похвалы. Он уже сидел за столом, быстро покрывая лист бумаги формулами и расчетами. «При оптимальном соотношении компонентов», — бормотал он, — «и если добавить, мне надо рисовать, рисовать узоры». Ипатьев улыбнулся. «Когда Гавриил Лукич начинает рисовать, значит, он близок к решению». Академик снова повернулся к установке, проверил клапаны, заглянул в журнал наблюдений. «Вы все подготовили очень тщательно», — заметил он. «И я вижу рядом современное американское оборудование. Хотите сравнить результаты? Хотим создать нечто большее. Владимир Николаевич, я разложил на столе полный план института. Исследовательский центр мирового уровня. С лабораториями, опытным производством. И без бюрократического давления», — добавил Величковский. «Только чистая наука». Ипатьев внимательно изучал документы. «Что скажешь, Гавриил?» – спросил он, не поднимая головы. Островский оторвался от расчетов. «Потенциал колоссальный. При правильном подходе», – он сделал длинную паузу. «Можно создать принципиально новые методы крекинга», – и снова вернулся к формулам. Ипатьев выпрямился. «Я не могу пока остаться здесь. Слишком много сложностей. Но Гавриил Лукич мог бы возглавить исследование. Под моим дистанционным руководством, разумеется. При условии полной научной свободы», неожиданно четко произнес Островский, перестав писать. «Гарантирую», — твердо сказал я. «Более того, все необходимые документы уже подготовлены». Ипатьев медленно обошел установку, проверяя каждый узел. Его лицо оставалось непроницаемым, но я заметил, как дрогнули пальцы, когда он коснулся старого манометра. Островский тем временем склонился над схемами, машинально вычерчивая на полях какие-то сложные геометрические фигуры. Его карандаш двигался будто сам собой, создавая причудливый узор из переплетающихся линий. «Владимир Николаевич», — негромко сказал Величковский, — «вы же видите потенциал». «Вижу», — так же тихо ответил Ипатьев, — «и понимаю важность задачи». Но он помолчал. «В Америке спокойно, можно работать без оглядки, а здесь, здесь вы нужнее». Я подошел к столу. «Мы можем гарантировать полную свободу исследований. Более того, я разложил новые документы, готовы предоставить все необходимые условия для создания научной школы». Островский вдруг поднял голову от бумаг. «Интересно», — он указал на свой узор на полях. «Видите эту спираль? Она точно повторяет траекторию движения молекул при каталитическом крекинге. А если добавить вот эту линию?» Он замолчал, погрузившись в расчеты. Ипатьев посмотрел на ученика с теплотой. «Гавриил Лукич всегда так, сначала рисует, потом объясняет. И ведь работает. Владимир Николаевич, я решил зайти с другой стороны. Вы же понимаете, что в Америке вас используют только как консультанта. Держат на почетной должности, но к реальным разработкам не подпускают». Академик нахмурился. «Откуда такая информация?» «Имеются источники», — уклончиво ответил я. «Но главное, что здесь вы сможете создать что-то действительно новое. Свою школу, свое направление. Нужно время», — вдруг произнес Островский, не отрываясь от чертежей, «чтобы все просчитать, оценить перспективы». Его карандаш продолжал выводить сложные узоры. «Сколько?» — спросил я. «Неделя», — ответил Ипатьев. «Через неделю мы дадим ответ. Нужно все тщательно обдумать и проверить некоторые расчеты», — добавил Островский, заштриховывая очередную геометрическую фигуру. «Хорошо», — согласился я, — «через неделю. Но установка пусть останется здесь. Можете приходить в любое время, работать, проверять». Ипатьев еще раз обвел взглядом лабораторию. «Знаете, молодой человек, вы хорошо подготовились. Очень хорошо», — он повернулся к выходу. «Идемте, Гавриил Лукич, нам есть о чем подумать». Уже в дверях Островский обернулся, посмотрел на стол с разложенными бумагами. Среди схем и формул причудливо переплетались его геометрические узоры. «Любопытно», — пробормотал он, — «очень любопытно». Когда они ушли, Величковский повернулся ко мне. «Ну что ж, начало положено. Теперь главное, не спугнуть их». «Согласен», — кивнул я, — «дадим им время. Пусть все обдумают. А мы пока подготовим еще несколько сюрпризов», — улыбнулся профессор. «У меня есть пара идей». Я посмотрел на Величковского. «Это какие же? Просветите, пожалуйста». Профессор задумчиво прошелся между столами, время от времени поправляя пенсне. «Знаете, Леонид Иванович», — наконец произнес он, останавливаясь у установки, «я вспомнил одну историю. В 1915 году, когда немцы начали газовые атаки, именно Ипатьев создал первую установку для производства противогазов. Работал круглыми сутками, спас тысячи солдатских жизней. К чему вы клоните?» «А к тому», — Величковский оживился, «что у него в той лаборатории была уникальная библиотека, весь цвет немецкой химической науки. Габер, Фишер, Оствальд, с личными пометками Владимира Николаевича на полях. После революции книги куда-то исчезли. Я подался вперед, и вы знаете, куда?» «Догадываюсь», — профессор хитро прищурился. «В запасниках военно-химической академии есть один шкаф, опечатанный еще в 20-м году. Я случайно видел опись. Мышкин или Рожков поможет получить доступ. Я сделал пометку в блокноте. Что еще?» «Еще». Величковский подошел к американской установке. «Видите этот катализатор? Это же модификация разработки самого Ипатьева. Американцы просто скопировали его довоенный патент, слегка изменив состав. А у меня сохранились оригинальные записи тех экспериментов». «Отлично. Это может его задеть за живое. И последнее», — профессор понизил голос. «Помните его ученика Разуваева, того самого, у которого они остановились? Так вот, я знаю, что Владимир Николаевич мечтает создать для него особую лабораторию. У парня блестящие идеи по металлоорганическому катализу, но нет условий для работы. Я быстро записывал. Значит, так, первое, организуем появление его старых книг. Второе, подготовим анализ американского катализатора. Третье, намекнем на возможность создания специальной лаборатории для Разуваева», — подхватил Величковский. «А еще», — он вдруг замялся, — «что? Есть одна деталь. Владимир Николаевич когда-то работал над секретным проектом для морского ведомства. Разработал специальное топливо для подводных лодок. Документация хранится в особом архиве. И что в ней такого? Там его последние записи, сделанные перед отъездом. Принципиально новый подход к синтезу высокооктановых компонентов. Он не успел закончить работу». Величковский многозначительно посмотрел на меня. «Понимаете?» «Понимаю», — я улыбнулся. «Незаконченное исследование для настоящего ученого как заноза, особенно если оно многообещающее». «Именно. А тут мы предоставим все возможности довести работу до конца». «Да, точно. Мышкин докладывал мне, что Ипатьев все время сидит над какими-то старыми записями». «Прекрасно», — кивнул я. «Значит, зерно упало в благодатную почву. Теперь важнее всего закрепить эффект». Величковский потер руки. «Дайте мне 2 дня. Я подготовлю такой научный сюрприз, от которого Владимир Николаевич не сможет отказаться. Действуйте», — я посмотрел на часы. «А я дам поручение Мышкину и Полуэктову. Нужно организовать доступ к тем архивам». Величковский ушел, а я тут же созвонился с помощниками и вызвал к себе. Через час мы встретились у меня в кабинете. Я кратко объяснил, что нам нужно, чтобы окончательно заполучить Ипатьева. «Алексей Григорьевич», — я повернулся к Мышкину, — «вам 3 задания. Первое – организовать доступ к шкафу с книгами Ипатьева в военно-химической академии. Второе – достать из особого архива его довоенные разработки по топливу для подводных лодок. И третье – продолжайте наблюдение, но очень аккуратно. Мне нужно знать каждый его шаг, каждую реакцию». Мышкин коротко кивнул, делая пометки в блокноте. «Георгий Всеволодович, теперь я обратился к Полуэктову, Вам поручение по военной линии. Нужно поднять все документы об участии Патиева в создании противогазов во время империалистической, особенно материалы по спасенным жизням. И еще, запросите через военную разведку данные о его нынешнем положении в Америке. Но чтобы все было предельно достоверно, сделаем, Леонид Иванович. Полуэктов по-военному четко козырнул, когда нужны результаты, через 2 дня. И еще, я понизил голос, подготовьте справку о стратегическом значении высокооктанового топлива для армии. Это нам скоро понадобится. Когда они ушли, я остался один в кабинете. Теперь можно сосредоточиться на главном, на нефтяном проекте. Я придвинул к себе карту Поволжья. Оставшись один в кабинете, я склонился над документами. Ситуация требовала тщательного анализа. Так, что мы имеем? В стране полностью национализированная нефтяная отрасль. Азнефть, Грознефть, Имбанефть, все под жестким государственным контролем. Но ситуация не безнадежная. В конце концов, у меня есть поддержка Орджоникидзе и военных, а это уже немало. Важнее всего правильно подать идею. Баку и Грозный, месторождения стареющие, стране нужна новая нефтяная база, особенно с учетом военных планов. А вот Поволжье. Я обвел карандашом районы Шимбая, Туймазы, потом территорию Татарии и Саратовской области. Здесь, я точно знаю, огромные запасы. Но как их быстро освоить? Первое, нужна мощная геологоразведка. Сейсморазведка только зарождается, но ее можно развить. У американцев уже есть интересные наработки. Через военное ведомство можно получить образцы оборудования. Второе, бурение. Роторный способ, шарошечные долота. В США это уже стандарт, а у нас все еще ударное бурение. Нужно срочно менять технологию. Опять же, можно организовать ХМ, неофициальное знакомство с американским опытом. Я достал чистый лист бумаги, начал набрасывать схему организации работ. Нужно создать особое управление по разведке новых месторождений. Формально в структуре наркомтяжпрома, но с особым статусом. Под эгидой обороны, это даст определенную свободу действий. А вот с частной инициативой сложнее. Хотя, в 20-х годах были концессии, тот же Лена Голдфилдс. Почему бы не создать систему специализированных кооперативов? Формально, часть госструктуры, по факту, почти частные предприятия. Работа на хозрасчете, премии за результат. Третье, переработка и транспорт. Нельзя зависеть от бакинских заводов. Нужны свои НПЗ в Поволжье, современные, с установками крекинга. И обязательно нужны трубопроводы. Это ключевой момент. В реальности Волго-Уральский построили только после войны, но мы можем ускорить процесс. Я взглянул на часы, уже утро, но мысли продолжали крутиться. Главное, обеспечить политическую безопасность проекта. Сейчас идет борьба с вредителями, любая неудача может стать фатальной. Значит, нужны надежные люди, четкая отчетность, регулярные рапорты об успехах. И, конечно, поддержка сверху. Орджоникидзе поможет, но нужно еще заручиться поддержкой военных. Возможно, через Ворошилова. Да и Сталин должен понять важность создания новой нефтяной базы. Я откинулся в кресле, прикрыл глаза. План постепенно складывался. Создать мощную геологоразведку, внедрить новые технологии бурения, построить современные НПЗ, проложить трубопроводы. И все это под вывеской государственного проекта, но с элементами частной инициативы. Если все сделать правильно, года через 3-4 можно получить первую нефть, а там и до полноценного второго Баку недалеко. Надо только не спугнуть удачу и правильно разыграть политическую партию. Глава 22. Поиски черного золота. В течение недели после нашей первой встречи в лаборатории план сработал как часы. Величковский случайно обнаружил в запасниках военно-химической академии шкаф с довоенной библиотекой Ипатьева. Старые немецкие издания по катализу, испещренные пометками академика, его рукописные заметки на полях, все это произвело на Владимира Николаевича глубокое впечатление. Затем пришли документы из морского архива, те самые материалы по высокооктановому топливу для подводных лодок. Незаконченное исследование явно не давало Ипатьеву покоя. Он часами просиживал над старыми записями, что-то подсчитывая в блокноте. Решающим стало появление молодого Разуваева. Талантливый ученик Ипатьева загорелся идеей создания новых металлоорганических катализаторов. Когда я предложил организовать для него отдельную лабораторию в составе нашего института, глаза Владимира Николаевича загорелись. «Вы действительно понимаете значение фундаментальных исследований», — сказал он мне при очередной встрече. «В Америке меня держат как консультанта, а здесь чуть ли не почитают. Здесь вы сможете создать свою научную школу, подхватил я, с полной свободой исследований. Окончательное решение было принято после того, как Островский представил предварительные расчеты по новому типу катализаторов для крекинга нефти. Его геометрические узоры на полях оказались схемами движения молекул при высоких давлениях. «Похоже, молодой человек, вы всерьез готовились к этому проекту», – заметил Ипатьев, просматривая подготовленные документы. «Что ж, давайте попробуем, но при одном условии – никакого вмешательства в научную работу, гарантирую, Владимир Николаевич. Более того, я разложил на столе бумаги, вот документы о вашем статусе научного руководителя. Полная свобода действий в рамках института. Так мы и начали сотрудничество. Привлечение Ипатьева позволило мне вплотную заняться проектом по нефти. Сегодня я приехал в лабораторию затемно. Старинные часы на башне бывшей Михайловской артиллерийской академии показывали половину шестого. Промозглый октябрьский ветер гнал по булыжной мостовой мокрые листья. Свет в окнах лаборатории уже горел. Конечно, Ипатьев пришел раньше всех. Его железная пунктуальность не изменилась за 15 лет. Академик методично проверял показания манометров на своей старушке, пока Островский колдовал над колбами с катализаторами. «Доброе утро, Владимир Николаевич!» Я повесил пальто на старинную вешалку из красного дерева. Ипатьев кивнул, не отрываясь от приборов. Его внимание было приковано к манометру Шеффера и Буденберга, тому самому, довоенному, который мы с таким трудом восстановили. «Температура реакции 180 градусов», – пробормотал Островский, делая пометки в лабораторном журнале. «Давление», – он бросил взгляд на манометр, – «42 атмосферы, 42,4», – педантично поправил Ипатьев. При таких условиях алюмосиликатный катализатор должен показать максимальную активность. Я подошел к столу, где они разложили результаты вчерашних опытов. Графики зависимости октанового числа от температуры крекинга говорили о многообещающих результатах. Островский вдруг оторвался от своих колб. Любопытно. При добавлении хлорида алюминия скорость реакции возрастает в несколько раз. Надо модифицировать носитель. Он замолчал, быстро зарисовывая в блокноте какой-то сложный геометрический узор. Это была его особенность. Сначала рисовать, потом объяснять. Ипатьев тем временем склонился над микроскопом. Посмотрите на структуру катализатора. Он сделал знак мне подойти. Видите эти микропоры? Именно здесь происходит основной процесс крекинга. В окуляр микроскопа была видна причудливая кристаллическая структура, напоминающая застывший лабиринт. А что если? Островский вдруг вскочил, подбежал к установке. Владимир Николаевич, давайте повысим температуру до 200 градусов. Я думаю, при этих условиях можно. Нет, твердо прервал его Ипатьев. Сначала нужно проверить стабильность катализатора при текущих параметрах. Наука требует методичности. Я посмотрел на часы. 7 утра. За окном едва начинало светать, а в лаборатории уже кипела работа. Настоящая наука, без показухи и бюрократии. Именно такую обстановку я и хотел создать для Ипатьева. Установка тихо гудела, мерно отсчитывая давление. Старый манометр четко показывал каждую десятую атмосферы. Все как 15 лет назад, когда Ипатьев создавал свои первые катализаторы высокого давления. Первые результаты появились около 9 утра. Островский, сверившись с показаниями хроматографа, вдруг издал странный звук, что-то среднее между восклицанием и свистом. «Владимир Николаевич, взгляните, октановое число оно превышает все обычные параметры». Ипатьев оторвался от манометра, быстро подошел к прибору. Его обычно невозмутимое лицо на мгновение изменилось. «Любопытно», он склонился над записями. При стандартном крекинге такого результата получить невозможно. Здесь что-то другое. Островский уже чертил новую схему в блокноте. Смотрите, если представить движение молекул в виде спирали, его карандаш быстро выводил сложный узор. Катализатор не просто ускоряет реакцию, он меняет сам механизм крекинга. Температуру нужно повысить. Ипатьев снова вернулся к установке. Градусов до 210. И давление. Он чуть повернул регулятор. Еще 5 атмосфер. Я следил за стрелкой манометра. Старый прибор Шеффера и Буденберга работал безупречно, отмечая малейшие колебания давления. 45, 46, 47 атмосфер. Катализатор стабилен, пробормотал Островский, не отрываясь от микроскопа. Структура сохраняется даже при повышенной температуре, а эти микропоры они словно упорядочиваются. Ипатьев достал из ящика стола старую записную книжку в кожаном переплете. В 16-м году мы пытались получить похожий эффект для топлива морского ведомства, но тогда не хватило времени, он быстро перелистывал страницы, испещренные формулами. Владимир Николаевич, Островский оторвался от микроскопа, а если добавить хлорид цинка, в сочетании с алюмосиликатным носителем? Нет, Ипатьев покачал головой, лучше модифицировать поверхность катализатора. Помните мои ранние опыты с платиной? Установка продолжала мерно гудеть. За окном уже совсем расцвело, осеннее солнце пробивалось сквозь легкий туман. День обещал быть продуктивным. Внезапно хроматограф выдал новые результаты. Островский, взглянув на ленту, замер. Невероятно. Октановое число поднялось до 80. Такого качества бензина у нас еще не было. Ипатьев быстро просмотрел данные. Более того, выход целевого продукта почти на 30% выше обычного. Этот катализатор, он сделал паузу, может полностью изменить технологию нефтепереработки. Я понимал, что являюсь свидетелем переломного момента. Теперь Ипатьев уже не сможет оставить эту работу. Настоящий ученый никогда не бросит многообещающее исследование на полпути. А уж в том, что Ипатьев настоящий ученый, никто не сомневался. Из лаборатории я вышел около полудня, когда Ипатьев с Островским уже погрузились в новую серию экспериментов. Промозглый ветер усилился, срывая последние листья с деревьев на бульваре. До совещания в ВСНХ оставалось 3 часа. В машине я еще раз просмотрел папку с документами. Графики результатов испытаний катализаторов, расчеты экономической эффективности, схема размещения будущих промыслов в Поволжье. Каждая бумага могла стать решающей в предстоящей схватке. К конторе, Леонид Иванович? Спросил Степан, поглядывая в зеркало заднего вида. Нет, сначала заедем к Величковскому. Старый профессор ждал меня в кабинете в промышленной академии. На столе уже лежала стопка заключений от ведущих специалистов по нефтепереработке. Вот, Величковский протянул мне тонкую папку, особенно интересное мнение профессора Губкина. Он поддерживает идею поиска нефти в Поволжье. Я пробежал глазами документ. Авторитет Губкина мог стать серьезным козырем в предстоящем разговоре. В конторе на Моросейке я провел последний час перед совещанием. Мышкин доложил о настроениях в ВСНХ. Студенцов собрал целую коалицию против проекта. Будут давить через плановый отдел. А военные? Полуэктов обещал поддержку. Но на совещании он сам присутствовать не сможет. Но от военных будет наш человек, он будет на нашей стороне. Я взглянул на часы. Пора. Предстоял непростой разговор, который мог определить судьбу всего проекта. В зал заседаний ВСНХ я вошел за 20 минут до начала. Тяжелые портьеры на высоких окнах приглушали свет пасмурного осеннего дня. Массивные бронзовые люстры отражались в темной полированной поверхности длинного стола карельской березы. Участники собрания постепенно занимали места согласно негласной табели о рангах. В центре – руководство ВСНХ и представители Газплана. По правую руку – начальники главков и трестов, по левую – технические специалисты и эксперты. Председательствовал Николай Иванович Курчинский, заместитель председателя ВСНХ, плотный мужчина с круглым подбородком. Рядом с ним сидел Павел Андреевич Богданов из Газплана, нервно постукивая карандашом по графину. На повестке дня значилось 3 вопроса. 1. О выполнении плана нефтедобычи в третьем квартале 1930 года. 2. О состоянии геолого-разведочных работ в Эмбинском районе. 3. О перспективах развития нефтяной промышленности. Мой доклад был в этом пункте. В начале совещания с отчетом выступил начальник Грознефти Косяров. Грузный мужчина с залысинами монотонно зачитывал цифры о невыполнении плана, ссылаясь на нехватку оборудования и проблемы с транспортом. А что с качеством нефтепродуктов? Прервал его Богданов. У нас поступили рекламации от военных. Работаем над улучшением. Косяров промокнул платком вспотевший лоб. Но без модернизации заводов мы не сможем повысить качество. Косяров развел руками. Нужны капиталовложения. А почему не выполнен план по разведочному бурению? Снова спросил Богданов, сверяясь с бумагами. Буровое оборудование изношено. Вступил в разговор главный инженер Азнефти Вилихов, худой желчный человек в потертом костюме. Половина станков требует капитального ремонта. К тому же проблемы с обеспечением долотами. После доклада Косярова разгорелась острая дискуссия. Богданов из Газплана настаивал на применении жестких мер. Предлагаю записать в решение. Признать работу Грознефти неудовлетворительной. Обязать в недельный срок представить план мероприятий по выходу на плановые показатели. С конкретными сроками и ответственными лицами, добавил Курчинский. И отдельным пунктом по графику повышения качества нефтепродуктов. После долгого обсуждения приняли компромиссное решение. 1. Признать работу Грознефти недостаточной. 2. Выделить дополнительно 800 тысяч рублей на ремонт оборудования. 3. Создать комиссию по проверке качества нефтепродуктов. 4. Обязать руководство Треста ежедекадно докладывать о выполнении плана. Курчинский постучал карандашом по графину. Переходим ко второму вопросу. Доклад по Имбинскому району. Начальник геологического управления Востоков, сухощавый старик с аккуратно подстриженной седой бородкой, начал рассказывать о результатах разведки. Его тихий голос с академическими интонациями едва доносился до дальнего конца стола. Перспективы района неясны. Требуются дополнительные исследования. Необходимо увеличить объемы геофизических работ. Я заметил, как председатель комиссии, сидевший чуть откинувшись назад, что-то быстро записывает в блокнот. Он внимательно следил за реакцией присутствующих. «А что с финансированием геологоразведки?» – спросил представитель Газплана Ляпин, грузный мужчина с одутловатым лицом. «В текущем году сокращено на 30%, – ответил Востоков. В следующем году пока план не утвержден. Ждем решения». По имбинскому вопросу развернулась настоящая битва между геологами и плановиками. Востоков требовал увеличения финансирования, Ляпин настаивал на рациональном использовании имеющихся средств. В итоге постановили. 1. Признать результаты геологоразведки в регионе недостаточными. 2. Сохранить текущий уровень финансирования до конца года. 3. Поручить геологическому управлению совместно с Газпланом разработать новую программу работ. 4. Обязать Имбонефть предоставить транспорт и оборудование для геологических партий. Только после этого Курчинский объявил. Переходим к третьему вопросу. Слово товарищу Краснову. Я разложил перед собой документы. Краем глаза заметил, как члены комиссии слегка подались вперед, внимательно разглядывая меня. Товарищи, начал я. Текущее состояние нефтяной промышленности требует принципиально новых решений. Старые месторождения истощаются, качество нефтепродуктов не соответствует требованиям времени, я разложил перед собой графики. Позвольте обратить внимание на системные проблемы нефтяной промышленности. Первое – качество нефтепродуктов. Как мы только что слышали, существующие установки не обеспечивают требуемых характеристик топлива. Особенно это критично для нужд обороны. Я сделал паузу, отметив, как насторожился представитель военного ведомства, полковник Державин. Второе. Падение добычи на старых месторождениях. По данным за последний квартал, на бакинских промыслах снижение составило 12%, в Грозном – 8%. При этом потребность в нефтепродуктах растет. Богданов из Газплана нервно постукивал карандашом. Ближе к делу, товарищ Краснов. Какие предложения? Предложения конкретные. Я развернул карту. Необходимо создать новую нефтяную базу. Вот здесь я обвел район между Волгой и Уралом. По данным геологической съемки есть все признаки крупных месторождений. Позвольте, подал голос Велихов. Какие признаки? Где доказательства? Вот заключение профессора Губкина. Я достал папку с документами. Детальный анализ геологических структур. А вот результаты предварительного бурения. И сколько потребуется средств? Прервал Ляпин. На первом этапе – организация масштабной геологоразведки. Примерно 3 миллиона рублей на следующий год. Но эти затраты окупятся сторицей. Если подтвердятся прогнозы Губкина, мы получим месторождение, сопоставимые с бакинскими. В зале повисла тишина. Я заметил, как Студенцов что-то быстро записывает в блокнот. А конкретнее, спросил Курчинский, какая организационная структура предлагается? Создание специального геолого-разведочного управления в системе ВСНХ с собственной производственной базой, буровым оборудованием, транспортом. Главное, обеспечить оперативность работ. Каждый месяц промедления в дальнейшем обернется большими и непомерными тратами. А где взять специалистов? Подал голос начальник планового отдела Сорокин, невысокий человек с аккуратно подстриженными усиками. У нас даже на существующих промыслах нехватка геологов. Кадровый вопрос проработан, я достал следующий документ. Есть договоренность с Горным институтом о направлении выпускников. Кроме того, планируем привлечь опытных специалистов из других организаций.